Но теперь островами можно назвать только не европейские элементы, а европейская культура стала океаном, размывающим эти острова. Наши ученые, авантюристы и миссионеры весь земной шар обшарили и ничего, грозящего серьезной опасностью для культурного мира, не нашли. Дикари весьма успешно истребляются и вымирают, а воинственные варвары, как турки или японцы, цивилизируются и теряют свою воинственность. Между тем, объединение европейских наций в общей культурной жизни, дама в полголоса, Монте-Карло, политик, в общей культурной жизни так усилилось, что война между этими нациями прямо имела бы характер междоусобия, во всех отношениях непростительного при возможности мирного уложения международных споров. Решать их войною в настоящее время было бы так же фантастично, как приехать из Петербурга в Марсель на парусном судне или в Тарантасе на тройке, хотя я совершенно согласен, что белеет парус одинокий, и вот мчится тройка удалая, гораздо поэтичнее, чем свистки парохода или крики «En voiture, messieurs». Точно так же я готов признать эстетическое преимущество и стальной щетины, и, колыхаясь и сверкая, движутся полки перед портфелями дипломатов и суконными столами мирных конгрессов. Но серьезная постановка такого жизненного вопроса, очевидно, не должна иметь ничего общего с эстетической оценкой той красоты, которая принадлежит ведь не реальной войне, это, уверяю вас, вовсе не красиво, а лишь ее отражению в фантазии поэта или художника». И раз все начинают понимать, что война при всей своей интересности для поэзии и живописи, они ведь могут и прошедшими войнами довольствоваться, вовсе теперь не нужна, потому что невыгодна, так как это слишком дорогое, да и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и вернее иным путем, то значит военный период истории кончился. Говорю, разумеется, Эн Грант, о каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твердо уверен, что ни мы, ни наши дети больших войн, настоящих европейских войн, не увидим, а внуки наши и о маленьких войнах где-нибудь в Азии или Африке также будут знать только из исторических сочинений. Так вот мой ответ насчет Владимира Мономаха. Когда приходилось ограждать будущность новорожденного русского государства от половцев, потом от татар и так далее, война была самым необходимым и важным делом. Тоже до некоторой степени можно сказать про эпоху Петра Великого, когда нужно было обеспечить будущность России как державы европейской. Но затем значение войны становится все более и более подлежащим вопросу, и в настоящее время, как я сказал, военный период истории кончился в России, как и везде. Ведь то, что сейчас было мною сказано о нашем Отечестве, применимо, конечно, и к другим европейским странам. Везде война была некогда главным и неизбежным средством для ограждения и упрочения государственного и национального бытия, и везде с достижением этой цели она теряет смысл. Сказать в скобках меня удивляет, что некоторые современные философы трактуют о смысле войны безотносительно ко времени. Имеет ли смысл война? Вчера, может быть, имела смысл везде – сегодня имеет смысл только где-нибудь в Африке или в Средней Азии, где еще остались дикари, а завтра не будет иметь смысла нигде. Замечательно, что параллельно потере своего практического смысла война теряет, хотя и медленно, свой мистический ореол. Это видно даже у такого отсталого в массе своей народа, как наш. Посудите сами. Вот генерал Намедни с торжеством указывал, что все святые у нас, если не монахи, то военные. Но я вас спрашиваю, к какой именно исторической эпохе относится вся эта военная святость или святая военщина? Не к той ли самой, когда война действительно была необходимейшим, спасительным и, если хотите, святым делом? Наши святые воители были все князья Киевской и Монгольской эпохи, а генерал-лейтенантов или даже генерал-поручиков между ними я что-то не припомню. Что же это значит? Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах на святость, за одним она признана, за другим нет. Почему? Почему, я спрашиваю, Александр Невский, бивший ливонцев и шведов в XIII веке, святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в XVIII, не святой? Ни в чем противном святости Суворова упрекнуть нельзя. Он был искренне благочестив, громогласно пел на клиросе и читал самвона, жизнь вел безупречную, даже ничьим любовником не был, а юродство его, конечно, составляют не препятствие, а скорее лишний аргумент для его канонизации».